Он просил грустные, но правдивые истории. Многие дети любят страшные истории. Лучшим временем для рассказов является, конечно, вечер. Мама или папа садится около кроватки, берет малыша за руку и тихим голосом начинает сказку. Искусство малыша удержать около себя маму или папу поистине поразительно. Он пускает в ход и хитрость, и обаяние, и лесть. Сначала он ловко использует слова, а потом, чтобы показать свой необычайный интерес к повествованию и заставить продолжить рассказ. Затем, с проникновенным видом, чувствуя, что действие близится к концу, он требует подробностей, уточнений, где, когда, как. Его словарь очень расширился. В конце концов, когда мама решительно собирается уходить, малыш прибегает к последнему средству. Он просит рассказать ему одну единственную историю, а потом он обещает, клянется уснуть. С того момента, как ребенок начинает интересоваться рассказами, выражение «жил-был» становится волшебным и полезным. Конец 226 страницы. Ребенок не хочет идти к вам. Привлеките его фразой. Сегодня утром на улице я видела одну тетю в зеленой одежде, которая гуляла с черной собакой. Если малыш не идет, прервите свой рассказ, как бывает в историях с продолжением, прерываемых на самом интересном месте, и продолжите его только после того, как малыш подчинится вам. А это произойдет быстро. Жила-была кошка, которая гонялась за голубем. По улице ехала большая машина, которая сильно шумела. Любой человек, любая ситуация могут стать поводом для рассказа. Вам остается лишь придумать продолжение и конец. Это нетрудно. Ребенок замечательный слушатель. Он готов верить всему. Все ему нравится. Он совсем согласен, но только при условии, что рассказ обогатит его воображение, а законы повествования будут соблюдены. Если ребенку не хватает историй, он их выдумывает. Действующих персонажей найти легко. Здесь и медведь, и кукла Маша, и деревянный конь. Ребенок одевает, умывает, кормит, укладывает спать, рассказывает им истории, наказывает их. Послушайте, как Карина беседует с куклой. Ты пойдешь со мной гулять. Я надену тебе твое красивое розовое платье. Не запачкай его. А потом я причешу тебя. Ах, какая ты красивая! Впрочем, ребенок разговаривает не только с мишкой или с лошадкой, но и с окружающими его предметами. Вот он натолкнулся на стол. Плохой стол. Ты мне сделал больно. Я тебя накажу. Потому что для ребенка все предметы одушевленные, и камушки, и деревья, и облака. Дети говорят о звездочкином папе, о солнышкиной кроватке. И это естественно, потому что им ведь говорят, что солнышко ложится спать. Послушайте ребенка 3 лет. Он еще невысок ростом и часто об этом слышит. Однажды один малыш гулял по ярко освещенной солнцем дороге. Неожиданно он заметил свою тень. Она была очень большой. И малыш торжествующе закричал: «А дорога считает меня большим!» Готовый персонаж на роль героя самых разнообразных приключений — это сам ребенок. Он с увлечением рассказывает о приключениях, которые с ним происходят, выдумывает забавные истории. «Я убил волка этим пистолетом!» Малыш в изобилии преподносит подробности убийства. Он сочиняет и хвастается. И пусть это лишь плод его воображения, но он по-настоящему переживает свои приключения, изображает их, он становится артистом. Ребенок любит быть артистом. Конец 227 страницы. Следует сказать, что взрослые часто поощряют его желание кого-то сыграть, предлагая ему ковбойские доспехи, снаряжение пожарника или халат врача. и он по-настоящему становится то пионером Техаса, то космонавтом,